Когда Лушен наполовину спустился с горы, ему навстречу бросились две стройные фигуры. Это были Хэ Чужуань и Хэ Чусин. «Брат Чень, ты поднимался на гору, чтобы разведать обстановку, как там дела?» — встревоженно спросила Хэ Чусин. Хэ Чужуань, тем временем, с интересом рассматривала сильно изменившуюся фигуру Лушена. Она сразу обратила внимание на цепи, которыми было обмотано его тело, и заметила, что он нес на спине тяжелый груз. «Брат Цзыла, что произошло? У тебя возникли какие-то проблемы?» — торопливо спросила она. «Ничего, кроме того, что меня собирались изгнать из школы меча Ешень, но я их опередил, ушел сам», — пожав плечами, сказал Лушен. «Что?» — практически одновременно воскликнули обе девушки. Они решили вернуться, чтобы поддержать секту, как вдруг выяснилось, что их друга собирались изгнать. Это был такой неожиданный поворот, что девушки попросту не знали, как на это реагировать. «Ладно, дамы, посторонитесь», — спокойно сказал Лушен. «Куда ты планируешь отправиться?» Хэ Чужуань сначала подумала, что Лушен ее разыгрывает, но потом поняла, что юноша не стал бы шутить на такую тему. Так что, скорее всего, его слова были правдой. «В первую очередь, я собираюсь найти своего наставника и сестру. Что касаемо остального, поговорим об этом в другой раз». Хотя у Лушена имелись и другие планы, он не собирался рассказывать о них Хэ Чужуань. «Жаль, что так получилось. Что ж, тогда мне остается только отдать тебе это и пожелать счастливого пути». В последнее время Хэ Чужуань проводила с Лушеном довольно много времени. Она смогла его достаточно хорошо узнать, и между ними даже завязалось некое подобие дружбы. Подняв руку, она бросила ему сумку с лекарствами. «Там есть целебные порошки для внутреннего и наружного применения. Они способствуют быстрому заживлению ран. И бинты». Лушен, поймав сумку, кивнул. Не говоря больше ни слова, пронесся мимо этих двоих в направлении подножия горы. Глядя на его удаляющуюся спину, Хэ Чужуань чувствовала себя подавленной. В конце концов, они были хорошими друзьями. «Что такое, сестра, ты, правда, положила на него глаз?» — удивленно спросила Хэ Чусин. «Нет, просто настроение, жаль расставаться», — покачала головой Хэ Чужуань. «А что насчет школы меча Ешень? Мы все еще собираемся туда идти?» «Нет, давай вернемся. Не будем заставлять отца ждать». Таким образом Хэ Чужуань, у которой полностью пропало настроение, развернувшись, направилась туда, откуда пришла. Хэ Чусин решила больше не задавать никаких вопросов. Зная, какой бывает сестра, если ее чем-то разозлить, она молча последовала за ней. Школа меча Ешень подверглась нападению, но верховной старейшине удалось прогнать великого мастера дьявольского пути Ван Худжуна. Вскоре эта новость распространилась по всему миру Цзянху. Ходили слухи, что Ван Худжун был тяжело ранен, из-за чего был вынужден оставить школу Ешень в покое. Эту новость подтвердили люди, которые якобы видели все своими глазами. И лишь немногие знали, что на самом деле положение спас ученик ветви, Чэнь Цзыла, победивший великого мастера Ван Худжуна. Однако когда правда просочилась, в нее никто не поверил, поскольку это звучало слишком фантастично. Вскоре после этого школа меча Ешень публично заявила об исключении одного из своих учеников, Чэнь Цзыла, за якобы бунтарское поведение. В нескольких тысячах миль от горы Ешень, в префектуре Гуан-Юнь, большая толпа людей, несмотря на ночь, жгла на полях сложенную в огромный сноп солому, оставшуюся после обмолота. Люди, взявшись за руки, пели и танцевали вокруг поднимавшегося более чем на 3 метра костра. Некоторые били в барабаны, другие пели. За взрослыми бегали дети, выпрашивая еду. Хуань Чжэн, облокотившись на росшие на краю поля дерева, с улыбкой наблюдал за отмечающими праздник урожая людьми. Недалеко от него был расстелен кусок серой ткани, на которой лежало сахарное печенье, грецкие орехи, тыквенные семечки и фрукты. Все это было подарено ему гостеприимными местными жителями. Покинув Удан, он освободил свой разум и тело, чтобы жить жизнью, о которой мечтал. С ним, тоже став мятежниками, ушли двое его старших, как и он. Они не выдержали давления со стороны школы. Сюда же они пришли, чтобы исследовать реликвию, о которой ходило множество слухов. Они надеялись, что быстро смогут найти какие-нибудь подсказки относительно этого дела. Кроме того, их привела сюда еще одна новость. Ходили слухи, что великий мастер дьявольского пути, Ван Худжун, основал здесь дьявольскую секту, и что якобы здесь, чтобы обсудить это великое событие, Вскоре соберутся все 9 врат и 16 путей, а костер, меж тем, становился все жарче, побуждая толпу шуметь еще сильнее. Хуан Чжэнь, поедая фрукты, время от времени осматривался. Согласно добытой им информации, встреча должна была состояться сегодня вечером недалеко от этого места, но почему-то он до сих пор не встретил здесь никого из мира Цзянху. Внезапно его ухо дернулось. Ему показалось, что он услышал какой-то шум. Хуан Чжэнь начал осматриваться. Затем, вскочив, не говоря никому ни слова, скрылся в темноте. Спустя мгновение он уже было далеко от костра, стоял посреди пустого поля, где раньше колосилась пшеница. Место было заполнено множеством людей. Все они группами стояли друг от друга на расстоянии в несколько метров. Когда Хуан Чжэнь увидел этих людей, его сердце затрепетало. Среди присутствующих было очень мало слабых бойцов. Все они были известными в мире боевых искусств мастерами дьявольского пути. Некоторые были гениями, вышедшими из известных школ. Другие прирожденными мастерами боевых искусств дьявольского пути. Имелись среди них и самоучки. Хотя все мы согласны, что разделение должно быть произведено в соответствии с пожеланиями великого мастера, если на южной стороне не найдется ни одного достойного человека, не обвиняйте нас, братья, что мы поступаем несправедливо, насмешливо хмыкнув, произнесла внезапно появившаяся в толпе членов секты Черной Лисы стройная темная фигура. Поскольку у южной стороны нет достойного кандидата, почему бы нам, людям с северной стороны, не взять на себя ответственность за южную сторону? Сказал кто-то. Да, на севере у нас есть 2 тигра, Шуанхэ и Чжэньцы. Вместе с великими героями 13 путей они легко смогут разобраться с мастерами праведного пути. На востоке у нас 4 великих секты, возглавляемые 9-хвостым скорпионом. Пока в Шаолине нет главы, справиться с ними не составит труда. Остаются юг и запад. Хе-хе, холодно рассмеялась темная фигура. По-моему, единственный способ остановить женщин школы Эми, попросить дьявола Красного Меча возглавить 3-е и 5-е врата. Чушь, мы, члены секты Линьху, не согласны. Хотя дьявол Красного Меча силен, он известен только на севере, так что на юге его вряд ли примут. Ладно, пусть попробует. Но если ничего не получится, не обессудьте за грубость. Глава 793. Дьявольский альянс. Часть 1. После того, как внезапно объявившийся великий мастер Ван Хучжун подавил почти весь мир боевых искусств, 9 врат и 16 путей начали понемногу выходить из тени. Затем случилось то, чего не ожидал никто. Великий мастер, созвав всю элиту дьявольского пути, заявил, что собирается создать новую дьявольскую секту и возродить дьявольский альянс для борьбы с так называемыми праведными школами и сектами. Раньше, не имея лидера, последователи дьявольского пути были разобщены. Им не хватало сил бороться с сектами праведного пути. Однако теперь, когда Ван Худжун их объединил, у них появился достаточно прочный хребет, и сегодня все они собрались вместе. Хуан Чжэнь, отступив на несколько шагов назад, обвел взглядом собравшихся на темном поле людей. В слабом свете факела он смог разглядеть, что толпа была поделена на 3 отдельно стоящие группы, в центре каждой из которых стоял человек, видимо, являющийся ее лидером. Внимательно присмотревшись, он узнал лидера восточной стороны, седовласого старика с татуировкой на лице, состоящей из 9 символов. Руки старика были скрыты под тканью черной мантии. За все время, что он за ним наблюдал, старик не проронил ни слова. Это был никто иной, как знаменитый в мире Цзянху мастер дьявольского пути, 9-хвостый скорпион. В центре группы мастеров северной стороны стояли 2 коренастых, лысых мужчин, вооруженных закинутыми за спину боевыми молотами. У обоих на плечах были вытатуированы летящие черные драконы. Белки глаз обоих мужчин были красными, словно они собирались вот-вот впасть в неистовство. Видимо, это было связано с техникой, которую они практиковали. Хуан Чжэнь сразу же узнал этих двоих. Это были знаменитые братья-тигры. Один из них, Чжэнь Цинху, по уровню был близок к великому мастеру. Третья группа состояла из экспертов южной и западной стороны, однако никто из них не осмелился выступить вперед и объявить себя лидером. Увидев это, Хуан Чжэнь покачал головой. Он сам был представителем южной стороны, поэтому ему стало немного не по себе, когда он увидел эту сцену. Но он ничего не мог с этим поделать. Западная и южная стороны изначально в плане секты школ были слабее северной и восточной. Кроме того, на южной и западной сторонах редко происходили сражения, из-за чего экспертам ни на ком было тренироваться. В результате, не только южная и западная стороны дьявольского пути были слабее северной и восточной, но и секты праведного пути юга и запада значительно уступали северным и восточным. Поскольку обе стороны, и южная, и западная, до сих пор не выбрали лидера, который бы всех устроил, этот старик временно возьмет на себя эту ответственность, чтобы не нагружать этим великого мастера, нахмурившись, сказал девятихвостый скорпион. Старшему не нужно беспокоиться, о западной стороне есть кому позаботиться, внезапно донесся издалека стремительно приближающийся женский голос. Промелькнувшая в свете костра стройная фигура опустилась на землю перед мастерами дьявольского пути западной стороны. Поющий красный цветок. Это поющий красный цветок, практикующий техники, основанные на использовании ядов. Удивленно воскликнули несколько хорошо знающих ее экспертов. Девятихвостый скорпион не стал ничего говорить. Он был наслышан о поющем красном цветке. Эта девушка была не слишком сильным бойцом, но она являлась мастером в использовании ядов. Даже будучи уверенным в своих силах, он не мог со стопроцентной уверенностью сказать, что она его не отравит. Ну а что насчет южной стороны? Его взгляд сместился на отступивших в сторону от западной стороны людей, теперь только они оставались без лидера. «Старший, вам не нужно беспокоиться о южной стороне», холодно усмехнувшись, сказал вооруженный длинным мечом бородатый мужчина. «Разве это не Пань Даюань из военного альянса Цишань? Твой военный альянс настолько слаб, что был практически уничтожен великим мастером. Как смеешь ты претендовать на роль лидера?» Раздался чей-то грубый голос, после чего представители восточной стороны разразились громким хохотом. Лицо бородатого мужчины покраснело от с трудом сдерживаемой ярости. «Я уже давным-давно не являюсь членом военного альянса Цишань. Кто? Кто осмелился сказать эту чушь? Говорят, в прошлом ты был главой секты Дунгуй. Глядя на тебя, я, кажется, начинаю понимать, почему военный альянс Цишэнь стал таким», — продолжил голос. После этих слов Пань Даюань, естественно, разозлился еще больше. Выхватив меч, он начал шарить по толпе глазами. «Кто здесь такой умный? Выходи! Что за смельчак осмелился пренебрегать альянсом Цишэнь? Разве не знаешь, что сам великий мастер был тяжело ранен в бою с одной из школ альянса?» Шагнув вперед, сказал длинноволосый мужчина. К ним присоединился еще несколько сильных мастеров дьявольского пути, раньше являющихся членами сект, входивших в альянс Цишань. Даже отрекшись от своих сект, они не могли стерпеть такого вопиющего оскорбления. Если они промолчат, что потом скажут люди? Что южная сторона прогнулась перед северной и восточной, являясь самой крупной силой юга? Военный альянс Цишань включал в себя очень много высокоуровневых мастеров. В этот момент они, естественно, объединились против общего врага. «Раз уж ты считаешь себя таким могущественным, выйди и сразись со мной». Внезапно перед толпой приземлилась похожая на летучую мышь темная фигура. Когда мужчина откинул в сторону маскирующую вуаль, все увидели красивое молодое лицо, на котором сверкали наполненные несгибаемой волей строгие глаза. Сытукун. Кровавый меч Удана Сытукун. Когда присутствующие увидели этого человека, все они непроизвольно отступили на несколько шагов назад. Их охватил ужас. Очевидно, личность этого свирепого человека была хорошо известна присутствующим. Он явно не был простым мастером дьявольского пути. Пань Даюэнь тоже его узнал. Побледнев, он замолчал, не осмеливаясь что-то ему говорить. Хуан Чжэнь не стал исключением, он тоже испугался. Кровавый меч Сытукун не был обычным человеком. Он был ответственен за смерть нескольких семей мира боевых искусств. Он много раз сбегал от погони охотившихся за ним старейшин Удана, используя технику цингун. Его навыки были превосходными. Говорили, что под натиском его меча погибло более 1000 экспертов. «Я Сытукун. Хочу получить место главы. С этим ведь не возникнет проблем», — стоя посреди толпы, холодным тоном спросил он. Похоже, он не боялся ни юга с западом, ни востока с севером. «Ты, мастера, раньше входившие в военный альянс, услышав его, пришли в бешенство. Потому, как вел себя Сытукун, становилось понятным, что он собирается захватить место главы южной стороны. Кстати, а почему великого мастера до сих пор нет? Позвал нас всех, а сам не пришел», внезапно заметил кто-то. «Естественно, этот старик уже давно здесь». Внезапно до толпы донесся строгий голос. Все тут же расступились, освобождая ему проход. Пролетевшая по воздуху темная тень мягко опустилась на землю. Это был Ван Худжун, человек с седыми волосами и пронзительными глазами, одетый в черную мантию. Он только что вернулся с юга. Этот старик не единственный, кто хотел сегодня с вами встретиться, Ван Худжун говорил неторопливо, абсолютно спокойным тоном. Брат Чень, может, уже покажетесь? Спросил он, посмотрев в темноту позади экспертов западной стороны. Толпа зашумела. Какой эксперт мог сравниться с лучшим мастером дьявольского пути? Сразу же на месте, куда смотрел Ван Худжун, скрестилось множество любопытных взглядов. Там, в темноте, в какой-то момент появился хорошо сложенный молодой парень. Молодой человек был широкоплеч. Верхняя часть его тела имела форму перевернутого треугольника, заканчивающегося сильными руками и стройными ногами. Верхнюю часть груди крест-накрест опоясывала черная цепь. Этим человеком был Лу Шен, недавно покинувший школу меча Ешень. Молодой человек обвел взглядом присутствующих. Его глаза были начисто лишены каких бы то ни было эмоций, это был всего лишь оценивающий осмотр. «Мне нужно кое-что найти. Если кто-то из вас сможет это сделать, просите у меня все, что угодно. Эта вещь она может оказаться, как секретной книгой боевых искусств, так и каким-нибудь артефактом или драгоценностью. И конечно, вы можете спросить у меня, кто я такой и как смею вам что-то приказывать», спокойно сказал Лу Шен. Толпа вокруг него, вот-вот готовая разразиться протестами, резко замолчала, желая услышать, как он ответит на свой же вопрос. Обведя людей взглядом, Лу Шен внезапно усмехнулся. «На самом деле, тем, кто попросил вас всех собраться, был не мастер Ван Худжун, а я», после этих слов все еще продолжавший доноситься со стороны толпы ропот резко стих. Взгляды всех присутствующих обратились к стоящему неподалеку старику. «Теперь каждый, кому это не нравится, может подойти и попробовать со мной сразиться. Один человек, или 10 мне без разницы», когда Лу Шен медленно выпрямился, все мышцы его торса вздулись, став твердыми, словно сталь. «Конечно, если вы отважитесь, но не сможете меня победить, я вас убью», сказал он, достав из-за спины бронзовый боевой молот. «Что за наглость?» Внезапно промелькнувший в воздухе кроваво-красный свет устремился к правой стороне головы Лу Шена. Кроваво-красный свет обычно появлялся, когда клинок кровавого меча Удана покидал ножны. Ошеломленная толпа, затаив дыхание, наблюдала за разгорающимся боем. Они тоже считали, что этот парень был слишком заносчивым. Кровавый меч Удана считался в мире Цзянху необычайно талантливым мастером. В пользу этого говорило то, что ему удалось сбежать от самих старейшин Удана. Все присутствующие понимали, что результат этого боя определит лидера южной стороны и что именно это было истинной целью этой встречи. А светящийся кроваво-красным светом меч, тем временем, приблизился к месту между головой и плечом Лу Шена. Скорость меча была настолько высокой, что 90% присутствующих на встрече экспертов поняли, что происходит, только после того, как меч приблизился к Лу Шену на расстоянии ладони. В этот момент мышцы на руках Лу Шена сильно вздулись. Подняв руку, он заблокировал молотом почти достигнувший его плеча кроваво-красный меч. Бум! Лезвие меча согнулось. Кровавый меч Удана отлетел в сторону, отброшенный огромной силой отдачи. На несколько секунд все его тело онемело, настолько, что он перестал его контролировать. Внезапно краем глаза он заметил несущуюся к нему желтую тень. Вот же, мышцы ног кровавого меча Удана все еще были скованы онемением, поэтому он не смог увернуться. Когда желтая тень приблизилась, она обнаружил, что это был вращающийся на высокой скорости бронзовый молот. Бум! Воздух наполнился разлетающимися в разные стороны каплями крови. Молот Лу Шена, опустившись на землю, больше не двигался. Ошеломленные люди молчали, пытаясь переварить только что произошедшую трагедию. Лицо Ван Худжуна осталось равнодушным. Хотя за свои 100 лет он видел достаточно много жестоких сцен, так что увиденное его не тронуло. «Ну что, есть еще желающие проверить силу брата Ченя?» — вкрадчивым тоном спросил он. Пуф! В этот момент клинок кровавого меча Удана, развернувшись в воздухе, возился в землю, а вслед за ним по полю покатилось и его изуродованное тело. Таким образом, сражение превратилось в простую кровавую бойню. Глава 794. Дьявольский альянс. Часть 2. Встреча все же принесла свои плоды, мастера сформировали дьявольский альянс. Вопреки ожиданиям, великий мастер оказался всего лишь заместителем, а настоящим главой стал таинственный и могущественный, но никому из присутствующих неизвестный человек. Никто не знал, кем на самом деле был глава альянса, но все понимали, Человек, заставивший великого мастера Ван Худжуна занять вторую позицию, точно не был обычным. Ходило много слухов, возникало множество предположений, но все они не были ничем подкреплены. Сам же Лу Шен, тем временем, отправился к подножию горы Шаолинь, где находилась самая сильная секта праведного пути. Шаолинь этого мира был совсем не таким, как на земле, это была названная в честь горы школа боевых искусств. Основной целью Лу Шена в этом мире был поиск Ока Зла, но он не мог найти его в одиночку. Он не мог использовать в этом мире свой божественный дух, и единственным выходом для него было положиться на помощь других людей. Поэтому он и стремился получить в короткие сроки как можно больше власти, чтобы побыстрее найти зацепки. Его следующей целью после объединения всех сект дьявольского пути стала гора Шаолинь, где располагалась сильнейшая секта праведного пути. Он пришел сюда под видом обычного паломника. Смешавшись с толпой, поднялся на гору, зажег в главном зале храма несколько палочек с благовониями. В роскошном зале у стен сидело множество лысых мастеров, старательно сохраняющих на лице торжественное выражение. Некоторые из них декламировали сутры, другие, закрыв глаза, отдыхали, третьи читали книги, что держали в руках. Встав на колени на футоне перед статуей Будды, Лу Шен закрыл глаза, словно собираясь загадать желание. В глубине души он понимал, что если в этом сильно ограниченном законами мире было что-то подозрительное, в этой великой секте, на протяжении тысячелетий подавляющий дьявольский путь, определенно имелся ключ к разгадке. Мать боли и стоящие за ней темные силы в любой момент могли пойти в наступление. И если он слишком надолго здесь задержится, сможет пропустить какое-нибудь значимое событие в мире небесных дьяволов. Поэтому Лу Шен спешил. Он хотел как можно быстрее найти Око Зла и завершить карму. Будда Амитабха, ты действительно добрый человек и щедрый жертвователь. Однажды ты определенно достигнешь высшего блаженства, тепло улыбнувшись, сказал ему сидящий возле жертвенного ящика монах, после того, как Лу Шен бросил в ящик серебряный слиток. Лу Шен улыбнулся в ответ, неуверенный, что этот человек и вечером продолжит ему улыбаться, узнав, что он задумал. Эта поездка на гору Шаолинь укрепила его решение начать именно с этой секты. Не было никакой другой причины, кроме той, что это место имело долгую историю, и в нем было много великих мастеров. А еще, по слухам, в местной библиотеке хранились древние тексты. После воскурения благовоний Лу Шен, спустившись с горы, встретился в маленьком городке у подножия с прибывшим раньше Ван Худжуном. Что скажете? Придя в таверну, Лу Шен прямо спросил Ван Худжуна, какова вероятность того, что их атака на Шаолинь пройдет успешно. Думаю, наши шансы не слишком высоки. Шаолинь существует на протяжении нескольких тысяч лет и в нем наверняка есть равные нам мастера. Проиграв Лу Шену, Ван Худжун проиграл еще одному эксперту, когда спускался с горы. Затем проиграл Лу Шену в споре, из-за чего теперь был вынужден подчиняться ему на протяжении следующих 20 лет. Для Ван Хаучжуна, которому в этом году исполнялось 110 лет, 20 лет, вероятно, станут концом жизни, но он все равно согласился без колебаний. А все потому, что он видел в Лу Шене надежду на возрождение великого дьявольского пути. Лу Шен кивнул. На горе Шаолинь он ясно ощутил ту же могущественную, гнетущую силу, что исходила от таинственного человека, с которым он столкнулся в мире духовной силы. Это было очень странное чувство. Гора Шаолинь, должно быть, скрывала какую-то никому неизвестную тайну. Но он уже был не тем слабаком, что раньше. Сколько человек было мобилизировано? Ненадолго задумавшись, спросил Лу Шен. Прибыло почти 10 тысяч мастеров. Они готовы атаковать в любой момент. Вот только глава Альянса должен понимать, этим людям не стоит слишком сильно доверять. Лу Шен кивнул. Он прекрасно понимал, что имел в виду Ван Худжун. Больше всего эти люди ценили свою жизнь, поэтому они были очень коварными, и они могли предать его в любой момент, но у него не было другого выбора. Неважно, пусть начинают готовиться к бою. Оглянувшись, Лу Шен посмотрел на высевшуюся позади гору Шаолинь. В его сердце поднялась волна какого-то необъяснимого волнения. Кроме того, секты злых духов и ассасинов, вроде бы, тоже собираются участвовать. Но они со мной не связывались, продолжил Ван Худжун. Секта злых духов и секта ассасинов – новые силы, появившиеся в последние десятилетия. Точнее, секта злых духов насчитывает длинную историю, но только в последние несколько десятилетий она начала расцветать. Возможно, они нашли какое-то наследие. Интересно, Повлияет ли это на планы мастера Альянса? Лу Шен в ответ молча покачал головой. Все, что ему было нужно, это выяснить, где сосредоточена так называемая высокоэнергетическая составляющая этого мира. Мир небесных дьяволов тоже относился к высокоэнергетическим мирам, что подтверждало бесчисленное множество небесных дьяволов и просто даосов-культиваторов. Но в этом мире ничего подобного не было. Он первым вошел в маленькую чайную у дороги. Ван Худжун последовал за ним. Заказав чайник горячего чая и кувшин чего-нибудь освежающего, они принялись ждать. Так или иначе, условный знак уже был подан. Хотя приверженцы дьявольского пути были довольно разобщенной массой, при правильном подходе их можно было использовать. По мере того, как время близилось к часу X, прохожих на улице становилось все меньше, а те немногие, что попадались, старались побыстрее скрыться в зданиях. Владелец чайной, видимо кем-то предупрежденный, подойдя к Лу Шену и его спутнику, посоветовал им спрятаться, но Лу Шен его проигнорировал. Тогда мужчина решил позаботиться о себе, забрав кассу, ушел. «Видите, у людей здесь есть свои правила и предписания, помогающие им выжить», — сказал Лу Шен, с довольной улыбкой потягивая чай. «Это относится ко всему в этом мире». «Что хочет этим сказать глава Альянса?» — улыбнувшись, спросил Ван Худжун. «Только то, что все в этом мире скоротечно», — допив, наконец, свой чай, Лу Шен покачал головой, затем медленно поднялся. Из-за пределов города до них донеслась брань и звуки резни. Огромное полчище вооруженных мечами и кинжалами воинов дьявольского пути ринулось на гору. По склону вниз, им навстречу, бросились монахи. Размахивая посохами, они атаковали воинов дьявольского пути. Что самое удивительное, обе стороны вели себя достаточно сдержанно, не нанося друг другу смертельных ударов. Лу Шен, улыбнувшись, двинулся в направлении горы. На первом пролете, блокируя лестницу, сражалось 6 или 7 монахов. Когда Ван Худжун шагнул вперед, в его руке промелькнула серебристая вспышка. Пуф, пуф, пуф, пуф. Внезапно монахи, которые еще мгновение назад были бодрые и здоровы, схватившись за грудь, из которой торчали метательные ножи, с гримасами боли попадали на землю. Лу Шен, не останавливаясь, продолжил взбираться наверх по устремляющейся к вершине лестнице. Все монахи, встречаемые им на пути, не переживали встречи с метко брошенными кинжалами Ван Худжуна. За ними следовала группа мастеров дьявольского пути. Причем по мере подъема, людей становилось все больше. Вскоре, примерно на полпути к вершине, путь им преградили 3 почтенного возраста монаха, одетых в красные кешаи, которых сопровождала группа мускулистых воинов. Будда Амитабха, посмотрев на Лу Шена и Ван Худжуна, сказал возглавляющий группу седобровый монах: «Я так понимаю, вы тоже пришли за этой вещью? Если это так, вам придется сначала сразиться со мной», — спокойным тоном сказал старый монах. «Мы тоже», — сердце Лу Шена дрогнуло. «Кроме нас, еще кто-то поднимался сегодня на гору?» Взгляды 3 монахов скрестились на Лу Шене. «Секта злых духов и секта ассасинов. Там, наверху, они сейчас сражаются с главой зала наставлений, и победа явно не на их стороне. Так что, вы, господа, лучше не гневите судьбу и пока не поздно, уходите. Наставник, они убили так много наших братьев. Вы не можете позволить им так просто уйти». С горечью и негодованием воскликнули некоторые монахи. «Убьем их, отомстим за наших братьев и сестер», — поддержали их остальные. «Смерть им». Кровь молодых, воинственных монахов мгновенно забурлила. Поддавшись порыву, они вмиг забыли обо всех заповедях Будды. «Как интересно», — улыбнувшись, Лу Шен посмотрел на Ван Худжуна. «Займитесь ими». Едва Ван Худжун взмахнул рукой, как вперед тут же выступила большая группа мастеров дьявольского пути. Самые слабые из этих людей считались в мире Цзянху мастерами 2 и 3 уровня. Хотя они были не слишком могущественны, для боя с этой группой монахов их силы было вполне достаточно. Сам Ван Худжун решил сразиться с возглавляющим группу монахов стариком. Двое мастеров схлестнулись в яростной атаке. Их мечи, встретившись, со звоном отскочили друг от друга. Многие из наблюдавших за боем едва ли смогли разглядеть даже тени их клинков. К удивлению Лу Шена, старому монаху удалось некоторое время продержаться в бою с Ван Худжуном. Похоже, слава этой секты была совсем не преувеличенной. «Глава Альянса, идите первым. Я вас скоро догоню», — уверенным тоном сказал Ван Худжун. «Гора Шаолинь достойна своей славы», — кивнул Лу Шен, после чего, миновав сражающихся, продолжил путь. На этот раз никто не пытался его остановить, поэтому подъем прошел беспрепятственно. На вершине горы находился широкий, выложенный белыми плитами учебный плац, за которым высился величественный золотисто-желтый монастырь. На плацу сражалась небольшая группа мастеров школы Шаолинь, возглавляемая несколькими одетыми в белые монахами. Им противостояла дюжина мастеров дьявольского пути. В отличие от ситуации у подножия горы, ситуация на вершине была прямо противоположной. Мастера дьявольского пути были окружены группой вооруженных посохами монахов, готовых атаковать их в любую минуту. Поднявшиеся на гору первыми уже валялись на земле. Лушина заметили сразу же, едва он достиг вершины горы. «Это он, глава дьявольского альянса». Узнали его несколько монахов. Завыл холодный ветер, лес вокруг затрещал. Окружавшие мастеров монахи, испугавшись, начали медленно отступать, настороженно наблюдая за Лушиным. Стоящий позади монахов старик, одетый в золотисто-красное одеяние, медленно открыв плотно сомкнутые глаза, уставился на Лушина. «Демон», медленно поднявшись, уверенным тоном сказал он. Прежде чем заговорить, он некоторое время пристально смотрел на Лушина. «Неважно, какие средства ты будешь использовать, я никогда не отдам тебе эту вещь», — решительно продолжил старик. В этот момент тощие мышцы его тела начали стремительно раздуваться. Не прошло и нескольких минут, как тело старого монаха полностью восстановилось, став таким, каким было во времена своего расцвета. «Интересно, хвастаешься передо мной своей жизненной силой?» — хмыкнул Лушен, окинув его пристальным взглядом. Его внимание привлек висящий на шее старого монаха фиолетово-красный круглый нефрит. В таком возрасте, тем более являясь монахом, человек не стал бы носить такой яркий нефрит просто так. «Ты пришел за нефритом семи небесных душ? Если да, чтобы его забрать, тебе придется меня убить». Протянув руку, старик схватил двухметровый черный посох. Его мускулистое, словно отлитое из железа тело устремилось к Лушину. «Похоже, это и есть ключ к разгадке», — улыбнувшись, Лушен шагнул вперед. Опутывавшие его торс цепи, завибрировав и скользнув вдоль тела, упали ему в руки. «Будь осторожен, глава, это нефрит семи небесных душ. Он дарит своему носителю невероятное могущество, наделяет великой силой и несокрушимой защитой», — предупредил его, наконец, добравшийся до вершины горы Ван Худжун. «Несокрушимой силой», — приподняв бровь, повторил Лушен. В следующее мгновение он увидел, как монах устремился к нему, явно намереваясь обрушить ему на голову свой посох. Подняв руки, он цепью блокировал удар. Бум! Удар и вправду был ужасающе силен. Настолько, что у Лушина после него под ногами образовался метровый кратер. Глава 795. Дьявольский альянс. Часть 3. Лушину внезапно стало тяжело дышать, а во рту появился солоноватый привкус. «Неплохо», — сказал он. Однако у него не было времени на раздумья, поскольку старик, трижды взмахнув посохом, обрушил на него еще одну серию атак. Бум, бум, бум. Все три удара пришлись в одно и то же место. Каждый последующий вынуждал его отступить на шаг назад. «Укроти демонов, искорени дьяволов, покори небо и землю», — внезапно воскликнул монах, обеими руками схватив посох укротителя демонов. Развернув оружие под странным углом, он с силой обрушил его на цепи Лушина. Бум! Лушен почувствовал, как огромная невидимая сила врезалась в его тело. Он отлетел назад, словно был не человеком, а пушинкой. С силой впечатался в стену высевшегося неподалеку монастыря. Этот удар был, по меньшей мере, в 5 раз сильнее предыдущего. Он был ужасен. Застигнутый врасплох Лушен даже получил ранение. Окруженный дымкой пыли и обломками кирпичной кладки, юноша сначала закашлялся, а после неожиданно рассмеялся. «Диэйблуе!» — воскликнул он, вскакивая на ноги. Перед его глазами послушно всплыл светло-голубой интерфейс модификатора. «Модифицировать технику меча перо жаворонка». Спустя мгновение, выпрыгнув из пыли подобно черной молнии, он устремился к месту, где стоял старый монах. «Умри!» Два молота, зажатые в его руках, с силой ударили по посоху старика. Бум! На этот раз настала очередь старого монаха летать. Он откатился в дальний угол, сбив по пути несколько золотых статуй Будды. Монах не сразу смог выбраться из-под обломков. Его голова была покрыта кровью, а взгляд наполнен яростью. «Простой смертный, божественный нефрит!» — взревел он. Его тело снова начало распухать. Вены под кожей вздулись, а глаза, налившись кровью, запульсировали черными точками. 10 тысяч Будд. Подняв посох укротителя демонов, Старый монах с необычайно высокой скоростью устремился к Лушину. Бум! На этот раз снова досталось Лушину. Его тело покатилось по земле, забрызгивая кровью плац. «Смерти ищешь?» На этот раз Лушен тоже разозлился. Верхняя часть его тела начала стремительно раздуваться. Мышцы скручивались и натягивались, словно стальные канаты. «Диэйблуе!» Мгновенное уничтожение духа. Молоты Лушина сейчас походили на сметенные взрывом камни. С резким свистом пролетев по воздуху, они врезались в старика. «БЖЖЖ!» Из тела старика вырвалась прозрачная волна. Сплюнув кровь, он отступил на несколько шагов назад. Решив, что этого недостаточно, Лушен бросился к монастырю. С силой ударил ногой по метрового диаметра каменной колонне. Бум! Каменная колонна сломалась. Ее сломанная часть, закружившись в воздухе, врезалась в старого монаха. «А теперь попробуй мои 10 тысяч мечей!» — воскликнул Лушен, нанося подряд больше дюжины ударов. Бум! Бум! Бум! Все колонны главного зала монастыря вмиг были разбиты. Более дюжины каменных колонн, прокружившись в воздухе, на большой скорости врезались в монаха. Глупый смертный. Старик был настолько зол, что несколькими ударами сломал свой посох. Затем голыми руками разбил по очереди все каменные колонны. Божественный нефрит. Выбравшись из-под обломков, он нанес Лушину сильный удар ладонью. Его скорость внезапно увеличилась в разы. Летающая статуя бога. Бум. Лушен снова был застигнут врасплох. Получив удар ладонью в грудь, он рухнул на землю, образовав в ней яму шириной в несколько метров. Еще раз. Диэйблуе. Взревев, Лушен поднялся в небо. Неожиданно его сила тоже возросла в несколько раз, и он со всей мочи ударил старого монаха ладонью. Божественный нефрит. Но и сила монаха тоже увеличилась. Даже не сдвинувшись с места, он нанес Лушину ответный удар. Диэйблуе. Мышцы Лушина еще больше раздулись, и он ударил в ответ. Божественный нефрит. Диэйблуе. Божественный нефрит. Диэйблуе. Божественный нефрит. Диэйблуе. Глупый смертный. Глупый абориген. Эй, сдохни. Сам сдохни. Старый монах и Лушен сражались поистине неистово. Эти двое ни в чем друг другу не уступали. Сила обоих к этому времени возросла до немыслимого уровня. Любой удар их кулака или ладони мог разрушить все вокруг. Камни, деревья, здания. Под их руками все рассыпалось, словно тофу. С вершины горы донесся громкий взрыв, заставив людей попрятаться в укрытие. Никто не смел к ним приблизиться, даже Ван Худжун. Он наблюдал за битвой издали, стоя на огромной скале. Понимая, что дело принимает серьезный оборот, многие люди бросились бежать. Те, кто бежал слишком медленно, в любой момент могли стать жертвами схватки невероятно опасных монстров. Никто не хотел быть похороненным в груди руин. Время тянулось медленно. Сложно сказать, когда именно бой, наконец, начал стихать. Казалось, что старый монах израсходовал большую часть отпущенного ему жизненного срока и постарел сразу на несколько десятков лет. Было очевидно, что он не сможет и дальше поддерживать состояние максимальной силы. Хотя его тело было все еще крепким, а вены с меридианами черными змеями продолжали обвивать его тело, они выглядели так, словно готовы были в любой момент лопнуть. Это было результатом предпринятых им многочисленных усилений тела за короткий промежуток времени. Если бы не подавление его ци земли, он, скорее всего, давно бы уже взорвался. Он был бы первым в истории человеком, взорвавшимся из-за того, что стал сильнее. Бум! Когда старый монах отступил на несколько шагов назад, из его рта на землю хлынула кровь. «Старик, все кончено», — холодно усмехнулся Лушен. «Я не отдам тебе божественный нефрит», — сказав это, монах закашлялся. Пристально посмотрел на Лушина, который и так уже был невероятно силен, а увеличив свою силу при помощи божественного нефрита, достигнет таких вершин, о которых он сам не мог даже мечтать. С горечью в сердце протянув руку, старый монах сжал в ладони драгоценный нефрит. «У тебя нет выбора». Лушен давно догадался, что в этом камне скрыт огромный секрет. «Отдай его мне, могу гарантировать, что это не повлияет на основы горы Шаолинь», — все тем же холодным тоном сказал он. Рука старого монаха задрожала. «Я слишком стар, никогда, никогда, пыша». Неожиданно он отбросил от себя нефрит с такой силой, что тот, взмыв в воздух, стремительно понесся в направлении высевшейся вдалеке скалы. Холодно фыркнув, Лушен, резко оттолкнувшись от земли ногами, устремился вслед за нефритом. Чем меньшее расстояние разделяло его и нефрит, тем явственнее он чувствовал массу бурлящей внутри камня ментальной энергии. Однако эта ментальная энергия значительно отличалась от той, к которой он привык. Она была намного плотнее и сильнее, но больше всего Лушина поразило то, что количество ментальной энергии в этом нефрите на порядок превышало все, что ему до сих пор доводилось видеть. Даже навскидку в нем было очень много миллионов единиц. Увидев, как Лушен, оттолкнувшись от земли, взмыл в воздух, эксперты дьявольского пути встревоженно вскрикнули. Ван Худжун собирался его перехватить, но вспомнив о силе Лушина остановился. Он не верил, что этот юноша может быть настолько импульсивным, чтобы совершить что-то, в чем не уверен. Как раз в тот момент, когда Лушен собирался схватить божественный нефрит, произошло непредвиденное. Юноша, видимо, неправильно оценив расстояние, под действием силы притяжения рухнул вниз раньше, чем успел заполучить камень. Спустя несколько секунд он с грохотом врезался в землю. Ну, а нефрит упал точно в руки стоящих у подножия горы одетых в серое мужчин. «Эй, а вы еще кто такие?» Пришел в бешенство Лушен. Чтобы получить этот таинственный предмет, он полдня сражался, а эти двое, похоже, собирались его у него увести. Спустя мгновение он понял, что не ошибся. Мужчины, тихо засмеявшись, развернувшись, бросились на утек. Оценив расстояние и приняв в расчет то, что эти двое совсем не уступали ему в скорости, Лушен понял, что не сможет их догнать. От осознания этого он разозлился еще больше. «Надеетесь сбежать?» Осмотревшись, он, протянув руку, вырвал с корнем небольшое деревце. Ободрав ветви и листья, сжал их в ладони. «Вперед!» Внезапно его ладонь завибрировала. Пуф! В следующее мгновение из его руки, словно дротик, вылетел пучок плотно скрученных листьев и веток. Резко подпрыгнув, Лушен бросился вперед. Прыгнув на летящий дротик, он, оттолкнувшись от него, в считанные мгновения преодолел довольно большое расстояние. В прыжке выбросил еще один дротик, после чего, воспользовавшись им, как опорой, преодолел еще один участок пути. Повторив маневр несколько раз, он, наконец, догнал двоих мужчин. Бум! Лушен врезался в землю, образовав огромную воронку. Двое мастеров дьявольского пути в этот момент отдыхали, прислонившись спиной к стволу дерева. Увидев упавшего с неба человека, они ошеломленно замерли. Лушен, меж тем, медленно выбрался из ямы. «Верните божественный нефрит и отрубите себе по руке, тогда я оставлю вас в живых». Двое в сером сразу поняли, что столкнулись с очень сильным врагом. Глава дьявольского альянса Чэнь Цзыла, громко спросил мускулистый мужчина. «Зная, что это я, вы все же осмелились украсть у меня эту вещь», приподнял бровь Лушен. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять, что с этими двумя явно что-то не так. Это изначальное ядро. Перед использованием оно должно пройти специальную обработку, иначе из-за высокой токсичности будет губительно действовать на человека. Едва слышно сказал худой мужчина. Изначальное ядро, Лушен остолбенел. Это напомнило ему о детях изначального ядра из мира небесных дьяволов. Это особая руда, обладающая удивительной силой. Она может вернуть человеку молодость, тихо сказал мускулистый мужчина. Однако, кроме того, она делает человека от нее зависимым. Это своего рода проклятое сокровище. Приняв его, вы сами себе навредите. Слушая воров, Лушен спокойно питал свое тело ци земли, выводя его из близкого к разрушению состояния. «А что тогда насчет вас? Что вы за люди?» спросил он. «Мы, если ты когда-нибудь слышал о корне небытия, должен знать и о сыновьях изначального ядра. Мы как раз и являемся сыновьями изначального ядра», честно признался человек в сером. «Похоже, ты один из пришедших сюда небесных дьяволов, так что мы вполне можем сотрудничать». «Сыновья изначального ядра», удивился Лушен. «Однажды ему довелось столкнуться с таким существом, и если ему не изменяет память, это произошло в семье Чжао. Хотя тот сын изначального ядра был не очень силен, его статус явно был выше, чем у этих двоих. Значит, вы не воровали, а напротив спасали мою жизнь?» Странным тоном спросил Лушен. «Скажем так, мы не хотели, чтобы ты что-то понял неправильно, поэтому решили тайно забрать изначальное ядро. Мы не ожидали, что ты сможешь нас догнать», спокойно ответил худой человек. Чего Лушен не знал, так это того, что нижние рубахи этих двоих сейчас были насквозь мокрыми от пота. Глава 796. Дьявольский альянс. Часть 4. Люди в сером говорили правду, они действительно были сыновьями изначального ядра, и ядро на самом деле вызывало у обычных людей различные побочные эффекты. Однако они не сказали, как оно действует на дьяволов. Они собственными глазами наблюдали за боем Лушена и старого монаха и, увидев, как Лушен победил старика, на время потеряли дар речи. Но сейчас речь шла не об этом. Все дело в том, что сыновей изначального ядра называли так исключительно потому, что они были способны взаимодействовать с изначальным ядром и в полной мере использовать его главное свойство – специальную броню. Эта броня была идентична броне старого монаха, с единственным отличием – она не имела побочных эффектов, но потребляла слишком много энергии. Благодаря этой своей особенности, так называемые сыновья изначального ядра смогли создать в мире небесных демонов свою собственную звездную систему. Разница между людьми, имеющими изначальное ядро, и между теми, у кого его не было, была подобна разнице между вооруженным и безоружным человеком. Это был десятикратный, а может даже стократный разрыв. Но что они видели сегодня? Обычный человек из маленького мирка сражался с монстром, поддерживаемым изначальным ядром. Это было равносильно тому, как если бы простой человек голыми руками сражался с механизированным воином, управляемым межгалактическим техником. Теоретически, разница между двумя сторонами была такой же, как разница между слоном и червем, и в результате Лушен победил. Двое мужчин смотрели на Лушена совершенно спокойными взглядами, словно их совсем не волновало его решение, хотя на самом деле они оба очень сильно нервничали. Если Лушен рассердится, единственным, что их будет ждать, смерть. Этот монстр, зная, что он нас догонит, я бы никогда не рискнул украсть у него ядро. Сердце худощавого мужчины от этой мысли забилось еще быстрее. И если придуманный им на ходу трюк не удастся, их путешествие в этот маленький мир закончится досрочно. Кроме того, была велика вероятность нанести смертельный вред собственному главному телу, скрытому в глубинах их духа. В конце концов, их противник был супермонстром, способным победить даже существо с телом, улучшенным изначальным ядром. Стоя перед двумя мужчинами, Лушен не сводил с них холодного, пронзительного взгляда. Он не знал, сколько времени прошло, 10 минут, полчаса, или, может, час. Жесткий взгляд Лушена, наконец опустившись, упал на изначальное ядро, которое держал в руках один из мужчин. «Оставьте изначальное ядро и уходите». Ху. Мужчины в сером почти одновременно облегченно выдохнули. В их сердцах словно лопнула туго натянутая струна. Честно говоря, они уже давно пожалели о том, что сделали. Но даже если бы они сейчас решили выбросить изначальное ядро, уже поздно было это делать. Они уже совершили ошибку. К счастью, противник не заметил в них ничего необычного. В конце концов, они были ветеранами, отправлявшимися в прибытие сотни раз. Они много лет культивировали свои техники маскировки и к этому времени достигли в этом уровня мастеров. «Ты уверен?» – спросил мускулистый мужчина в сером, хотя ему уже хотелось побыстрее распрощаться с этой головной болью. Но ему пришлось задать этот вопрос, чтобы придать происходящему большей реалистичности. Безусловно, улыбнувшись, Лушен уверенно кивнул. После того, как мужчины в сером переглянулись, худой, положив на землю изначальное ядро, медленно отступил. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем сегодняшнем решении. Я никогда не жалею о содеянном, независимо от того, правильно поступил или нет», — сказал Лушен. Двое мужчин в сером, холодно фыркнув, развернувшись, спокойным шагом двинулись прочь. От места, где они встретились с этим монстром, до ближайшего города было не больше полчаса ходьбы. Хотя вскоре мужчины оказались вне поля зрения Лушена, они продолжали идти медленно и спокойно, не выказывая даже намека на панику. «Как думаешь, то, что только что», — начал мускулистый мужчина, но увидев, как губы его спутника беззвучно прошептали «ТС», тут же замолчал. Они шли еще примерно 10 минут, прежде чем худой мужчина облегченно вздохнул, словно с его плеч свалился тяжелый груз. «Фуф, теперь можешь говорить», — подняв руку, он рукавом вытер с лица пот. Только сейчас мускулистый мужчина заметил, что лицо его худого приятеля покрыто мелкими бисеринками пота. «Этот парень, наконец, ушел?» После минутного молчания тихо спросил он. «Да, но у меня есть предчувствие, что мы с ним еще встретимся. Однако в следующий раз, если это произойдет, я предпочту сдаться и вернуться домой. Не хочу еще раз переживать подобный стресс», — вздохнул худощавый. «Хотя мы отдали ему изначальное ядро, этот человек вначале просто сделал вид, что нас отпускает, а сам следовал за нами. И только убедившись, что мы не собираемся возвращаться, он, наконец, ушел. Он настолько подозрителен, что любая тень сомнения, укоренившись в его мыслях, может для него превратиться в правду. И что нам теперь делать? Изначально я думал, даже если мы не станем в этом мире непобедимыми, то уж точно войдем в пятерку лучших. Кто бы мог подумать, мускулистый мужчина беспомощно покачал головой. Давай вернемся и все, как следует, обдумаем. Эти двое, молодой и старый монстр, не так просты, как может показаться. Существует не так много тех, кто может безопасно прикасаться к изначальному ядру. И эти двое, одни из них. Не могу дождаться, когда старый монстр, наконец, доберется до этой части мира. Интересно будет посмотреть на его реакцию, когда он встретит Чэнь Цзыла. Ладно, пойдем. В любом случае, у нас с тобой нет изначального ядра, а значит, другие нас не обнаружат. Будем следовать за ним на расстоянии и наблюдать. После короткой беседы, они, внезапно ускорившись, быстро скрылись из виду. Вскоре в месте, где они исчезли, медленно проявилась фигура Лушина. Он насмотрелся. Холодно фыркнув, он, сжав в руке изначальное ядро, направился обратно. Школа Шаолинь имела очень длинную историю. Долгий застой в итоге вылился в пожар, распространившийся по всему миру боевых искусств. Всех поразило, когда школа боевых искусств Шаолинь, самая крупная и сильная школа праведного пути, была так легко уничтожена. После этой битвы дьявольский альянс, являющийся ведущей силой дьявольского пути, наконец-то попал в поле зрения сект праведного пути. После битвы глава дьявольского альянса, убивший главу школы Шаолинь, похожего на монстра старого монаха, был удостоен титула дьявольского короля. Его репутация даже превысила славу великого мастера дьявольского пути Ван Худжуна. Произошедшее между Лушином и старым монахом сражение видело много людей, и именно они рассказали, что Ван Худжун не решился вмешаться в бой. Не прошло и нескольких дней, как все начали называть Лушина дьявольским королем. Впрочем, его это совсем не волновало. Что его беспокоило, нет, даже не беспокоило, а скорее раздражало. После того, как он стал хозяином изначального ядра, его начали преследовать различные силы. Некоторые пытались привлечь его на свою сторону, другие бросали вызов. Это повторялось снова и снова, что очень сильно отвлекало от поисков ока зла. Не выдержав, Лушен попросил мастеров дьявольского альянса организовать патрулирование периметра, для чего было задействовано очень много людей. Это помогло значительно снизить количество раздражающих его контактов. Однако это не было долгосрочным выходом, поэтому Лушен придумал план. Плеск прозрачный светло-зеленый чай, вытекая из горлышка чайника, медленно лился в белую фарфоровую чашку. Скрестив под собой ноги, Лушен сидел в тростниковой хижине. Кроваво-красное солнце освещало и край его ног. Два молота сменились двумя массивными мечами, а вот цепи остались прежними, они все так же крест-накрест обвивали его торс. Взяв чашку, Лушен сделал небольшой глоток. И впрямь мне нереально везет. Отправившись в путешествие, совершенно случайно наткнуться на человека с изначальным ядром, внезапно в тростниковую хижину вошла привлекательная, отлично сложенная женщина, с пышной грудью, значительно выступающей над глубоким декольте и колышущейся при каждом движении. Ее талия была настолько тонкой, что казалось, вот-вот сломается под весом верхней части тела. «Парень, я ведь не ошибусь, если скажу, что ты владеешь фиолетовым нефритом. Отдай мне камень, и все проблемы, которые у тебя есть, исчезнут». Усмехнувшись, посмотрела на Лушина женщина. «Эта реплика должна была быть моей. Изначальное ядро будет принадлежать мне, а тебе лучше поскорее отсюда убраться». Внезапно в хижину ворвался мужчина в зеленом халате и соломенной шляпе. Новоприбывший был вооружен заляпанным темной кровью черным серпом. «Цинса, не ожидал, что ты тоже здесь», — донесся снаружи еще один голос, ознаменовавший прибытие третьего человека. А Лушен, тем временем допив чай, отложив в сторону меч, снова наполнил чашку. Он как раз собирался сделать глоток, когда внезапно остановился. Наполнив чаем еще одну чашку, поставил ее на противоположную от него сторону стола. Поставив чашку, Лушен, ни слова не говоря, продолжил пить чай. Трое гостей, наконец, поняли, что происходит что-то не то. Особенно когда до них дошло, что их появление его не только не испугало, но даже не удивило. Он словно заранее знал, что они придут. «Что за ты кто, вообще, такой?» Пришедшая первой женщина, посерьезнев, внимательно осмотрела Лушина. Двое мужчин тоже стали серьезными, но не столько потому, что заметили что-то странное в Лушине, а больше из-за того, что к этому времени у хижины собралась настоящая толпа, состоящая из желающих получить изначальное ядро. По логике, этим троим сейчас нужно было действовать очень быстро, отобрать ядро и бежать, чтобы не быть втянутыми в грозящее вот-вот разразиться сражение. Но всякий раз, когда они собирались атаковать Лушина, их что-то останавливало, какое-то нехорошее предчувствие. «Черт возьми, ты кто?» – воскликнул очень неприятным, слишком писклявым голосом мужчина. Медленно вытащив что-то из рукава, Лушен положил этот предмет на стол. Это был круглой формы фиолетовый нефрит. «Поняли?» – наконец, медленно подняв голову, посмотрел на гостей он. Его глаза внезапно стали кроваво-красными. «Ты намеренно отослал своих людей, чтобы заманить сюда меня, но не слишком ли ты самоуверен?» «Дьявольский король», — донесся снаружи хриплый голос. «Дьявольский король», — услышав это имя, трое людей внутри хижины, еще недавно чувствующие себя более-менее уверенно, напряглись. По их спинам пробежал холодок, их лица резко побледнели, а на лбах выступили крупные бисеринки пота, который, скатываясь по вискам и щекам, капал на одежду. Посмотрев на них, Лушен криво усмехнулся. «Небесный змей уже здесь, так что независимо от того, сколько сюда еще прибудет людей, все они умрут. Я бы на вашем месте поспешил отсюда убраться». Глава 797. Финал. Часть 1. Два великих мастера боевых искусств, находящихся на пике своей славы, собрались в одно время, в одном месте. «Что за да вы издеваетесь? Как такое возможно?» Трое вспотевших мужчин медленно отступили. Репутация дьявольского альянса в мире Цзянху к этому времени достигла небывалых высот. В истории было описано всего несколько случаев, когда дьявольскому пути удавалось сокрушить школу Шаолинь и подавить мир боевых искусств. Подавление школы Шаолинь поставило главу дьявольского альянса Чэнь Цзыла в один ряд с известными в истории великими мастерами. Хотя некоторые люди утверждали, что основной силой в этом сражении был великий мастер Ван Хучжун, было слишком много людей, которые видели битву, произошедшую между Лушином и старым монахом, собственными глазами. Таких людей были сотни, поэтому рассказы были очень подробными, так что здесь не было места для споров. Но теперь никто не сомневался в силе Лушина. По крайней мере, он был достаточно силен, чтобы убить их всех. Взгляд кроваво-красных глаз Лушина тем временем переместился на только что вошедшего в хижину старика. «Старший небесный змей действительно очень старый и силен. Ходят слухи, что ты являешься королем Восточного моря. Почему ты вдруг решил приехать в центральные равнины?» Лушен намеренно собрал так много людей. С одной стороны, он хотел избежать бессмысленных жертв, с другой – побольше узнать об этом небесном змее. Хотя Лушен по-прежнему не мог выпускать свой дух, к этому времени он приспособился к этому миру благодаря модификациям Диэбблуя, и его культивационная база намного превысила пределы людей этого мира. В принципе, на этом уровне он уже должен был быть в этом мире непобедимым. Однако стоящий перед ним небесный змей, судя по исходящему от него давлению, был равным ему монстром, существом, выходящим далеко за пределы обычных людей. Более того, Лушен чувствовал исходящую от него ауру, такую же, как исходила от тел всех небесных дьяволов. Небесный змей был длиннолицым темнокожим стариком со шрамом на лбу. Одет он был в длинную черную тунику без рукавов. Запястья украшали два темно-зеленых нефритовых браслета. Когда он, войдя в дверь, посмотрел на сидящего за столом Лушина, выражение его лица резко изменилось. Медленно подойдя к столу, он сел. «Изначально я планировал прийти, забрать ядро и уйти. Не ожидал, что встречу здесь собрата», с трудом выдавил из себя улыбку небесный змей. Судя по тому, какой натянутой была эта улыбка, этот старик очень редко улыбался. «Тебе нужно изначальное ядро», улыбнулся в ответ Лушен. «Я могу тебе его отдать». «На каких условиях?» Тут же отреагировал небесный змей. «Помоги мне кое-что найти». Лушен достал из кармана лист белой бумаги, на котором был нарисован узор. Небесный змей взял его в руки. «Что еще ты знаешь об этой штуке?» «Просто по очертаниям она похожа на очень много разных вещей. Единственное, что я знаю, этот предмет называется оком зла», сказал Лушен. «Око зла?» Небесный змей кивнул. «Я постараюсь что-нибудь выяснить». Ненадолго задумавшись, Лушен бросил изначальное ядро в руки небесного змея. «Так просто отдаешь его мне?» Поймав ядро, удивленно спросил небесный змей. «Конечно, зачем оно мне?» – задал встречный вопрос Лушен. После минутного молчания небесный змей кивнул. «Ты заслуживаешь дружбы корня небытия. Ты ведь раньше уже встречался с двумя сыновьями изначального ядра, на самом деле, я такой же, по нашим правилам, чем больше ядер ты соберешь, тем сильнее станешь, и тем выше будет твой статус. Лу Шен улыбнулся, само собой он догадался, что его собеседник тоже был сыном изначального ядра. Что касаемо ядра, которое старый монах называл божественным нефритом, он уже поглотил заключенную в нем ментальную энергию. Теперь это было обычное изначальное ядро, внутри которого ничего не было, а он получил из него около 8 миллионов единиц ментальной энергии. Это был очень хороший улов. Именно из-за этого Лу Шен, изначально планирующий отправиться в мир императрицы Ва, передумал. Проще было переместиться сюда и заполучить ядро. Стоило вспомнить о мастере культа бесконечности, как сердце Лу Шена затрепетало. Поскольку здесь встречались столь редкие ресурсы, скорее всего, также были и мастера подобного уровня. Он специально отозвал своих людей, чтобы получить шанс встретиться с такой силой. В любом случае, он не мог использовать изначальное ядро. Оно было ценной вещью, но после того, как он извлек из нее ментальную энергию, единственное, что оно могло делать, оказывать на него восстанавливающее действие. Но таким вещам существовало много альтернатив. «Ты просто хочешь, чтобы я помог тебе найти эту штуку?» Недоверчиво посмотрел на него небесный змей. Он не понимал, как можно было просить за столь ценное сокровище, так мало. «Верно, мне раньше уже доводилось встречаться с сыном изначального ядра, тем, что из семьи Чжао. Возможно, ты его знаешь?» Прямо спросил Лу Шен. «А?» Выражение лица небесного змея изменилось. «Какая именно семья Чжао?» «Из города весов?» Небрежно обронил Лу Шен. Небесный змей ненадолго замолчал, затем неожиданно яростно взмахнул рукой. Когда в дверной проем вылетели три серебристых блика, снаружи донеслось три приглушенных вскрика, сопровождающих звук чем-то разрываемой плоти. Лу Шен ничуть не удивился. Своими пятью чувствами он ощутил, как три ауры снаружи, потускнев, исчезли. Он продолжил медленно пить чай, ожидая объяснений другой стороны. «Семья Чжао, встреченный тобой человек действительно является среди нас значимой фигурой. Чтобы получить возможность с ним соприкоснуться и при этом не умереть, видимо, я ошибся в твоей оценке», — глубоким голосом сказал небесный змей. «Я хочу кое-что тебе дать», — сказав это, он, достав из поясной сумки миниатюрную красную печать, передал ее Лу Шену. «Это печать изначального ядра. Если у тебя возникнут какие-то трудности, или тебе нужно будет что-то найти или узнать, ты сможешь воспользоваться этим, но только один раз. Один раз ты сможешь попросить нас о помощи. Корень небытия умеет быть благодарным. Запомни, печать изначального ядра можно использовать только один раз». Лу Шен с благодарностью принял красную печать. Таким образом, отдав изначальное ядро, он смог вступить в контакт с таинственным и непредсказуемым корнем небытия. Насколько он понимал, корень небытия был могущественной организацией, находящейся на том же уровне, что и секта Красной Луны. Хотя секта Красной Луны не получила большого распространения в городе весов, в мире небесных демонов она была широко известна и слава ее была далеко не доброй. Настолько, что даже древние звери не хотели с ней связываться. Корень небытия был еще более загадочен. Он то появлялся, то надолго исчезал, а сыновья изначального ядра прятались в образах сердца обитателей мира небесных дьяволов. Их было очень сложно обнаружить. Связавшись с ними, вы даже могли не понять, что попали в ловушку. Хорошо, большое спасибо, Лу Шен погладил пальцем печать, которая внешне ничем не отличалась от обычной печати из красной глины. Кто бы мог подумать, что с ее помощью можно связаться с сыном изначального ядра. «Значит, если я найду еще одно изначальное ядро», — продолжил спрашивать Лу Шен, — «ты сможешь получить больше печати изначального ядра. Каждая из этих печатей — обещание корня небытия». Слова небесного змея заставили Лу Шена переосмыслить ценность изначального ядра для этих так называемых сыновей. Он не ожидал, что сможет собрать такой большой урожай ментальной энергии в этом маленьком мирке. А тут еще и появились дополнительные выгоды. «Могу я задать еще один вопрос?» Ненадолго задумавшись, снова спросил он. «Конечно, получив ядро, небесный змей стал намного лояльнее.